существования означали упорядоченную жизнь и тем самым отказ от всякой свободы передвижения. Птица в клетке — неприятная мысль для такой богемной натуры, как он. Смутно он подозревал, что обычные буржуазные семьи обязанности помешают ему оставаться верным своему призванию и следовать тем побуждениям, которые так настойчиво вмешивались в творческий, артистический ум. Вероятно, он подозревал также, что в повседневной жизни, при своем нервном характере, не смог бы вынести рядом с собой другого человека, человека, который требовал бы внимания и любви. Это была трудная дилемма. К счастью, оказалось, что Риборг уже отдала свое сердце другу детства из родного города. Но дело осложнялось тем, что ее родители были против такого брака, а ее поведение с Андерсоном указывало на готовность порвать прежнюю связь. Они несколько раз встретились осенью в Копенгагене, но он, казалось, инстинктивно избегал разговора наедине, который мог привести к определенному признанию с его стороны. И в конце концов он написал ей письмо, где горячо уверял ее, что она одна у него в мыслях, что она для него все, но многократно упоминал о другом и о ее обещании ему, и о следующей из этого невозможности каких-либо отношений между ними. И у нее, вероятно, создалось впечатление, что с его стороны все это несерьезно. По сути, так оно и было. Едва ли он решился бы свернуть с пути к той цели, которой, как он чувствовал, ведет его призвание и которое беспощадно требовало его целиком. Трудно сказать, завоевал бы ее Андерсон, если бы немного больше постарался. Во всяком случае, она вышла замуж за человека, которым увлекалась еще в детстве, а писатель остался с горько-сладким чувством того, что встретил любовь, и она принесла ему горе. Последнее, несмотря ни на что, оказало на него положительное воздействие. Разочарование обострило эмоциональное восприятие, что всегда необходимо художнику-творцу. Следует добавить, что как раз в эти десятилетия несчастная любовь была в моде среди молодых поэтов. Теперь Андерсон испытал ее и приобрел опыт, которого у него до тех пор не было. Он получил, правда, дорогой ценой, удовлетворение от сознания, что и в этом отношении он настоящий поэт. Но знаменательный эпизод глубоко захватил его. Известные любовные стихотворения, например, «Темно-карих очей, взгляд мне в душу запал» и «Ты мыслями моими овладела», написаны в это время, и он никогда не забыл Риборг Войт. Андерсон, собрание сочинений, в четырех томах, том 3, страница 485. В то же время у него были и другие, более прозаические разочарования. Критики постепенно стали менее любезны, чем поначалу, когда стремились поощрить его как юного начинающего поэта. Они неизбежно находили то один, то другой недостаток в его все более обширном творчестве. К числу самых строгих критиков относился необыкновенно плодовитый, вечно что-то пишущий Мольбек, известный своей педантичностью и придирками к орфографии. Говорили, что в его жилах течет больше чернил, чем крови. К его невероятно разнообразной литературной деятельности относилось рецензирование в ежемесячнике литературы. А в 1830 году, после смерти Рабека, он стал цензором в Королевском театре. Но самым большим критическим даром обладал автор водевилей Хейберг. В 1828 году он был принят в театр переводчиком и драматургом, но еще за год до этого начал издавать упоминавшийся ранее литературный журнал «Копенгагенская летучая почта». Его требования к современным писателям были таковы: последовательность в плане произведения и основательная проработка всех деталей. В борьбе за истинное поэтическое искусство против дилетантства он скоро приобрел оруженосца в лице Хенрика Херца, который в 1830 году произвел фурор своим стихотворным памфлетом «Письма с того света», где высмеивал поэтов, небрежно относящихся к форме. Херц Хенрик, 1798-1870, датский драматург, сподвижник Хейберга, автор комедий, водевилей, лирических драм, с успехом шедших на сцене Королевского театра. Драмы Херца «Дочь короля Рене» 1848